Глава 15. Мишку доставили к КПП у Спасской башни. Офицер Кремлевского полка морской пехоты тщательно проверил документы и пропустил. Возле царь-пушки Курылева поставили по стойке смирно и приказали ждать. Избавитель Отечества появился минут через 15 в сопровождении помнацбеса. Он прогуливался после обеда. Росту адмирал оказался невысокого, лицо имел красное и сердитое, а глаза — добрые и усталые. Завидев Мишку, помнацбес наклонился и прошептал что-то на ухо шефу. Тот сразу оживился и, решительно сменив курс, направился к Курылеву. — Ну-ка, дай-ка я на тебя погляжу, свинопас! — воскликнул избавитель Отечества и хлопнул оробевшего парня по плечу. — Ловок! Как ты умудрился аж принцессу охмурить? Поделись опытом. Вот ведь моя-то чучундра все не едет никак. Да я что? Это все подполковник Юрятин. Из Росамона шепотом подсказал помнацбес. Очень толковый офицер. Ну и что ты? — начал адмирал. Михаил. Шепотом подсказал помнацбес. — Ну и что ты, Михаил, за свою службу хочешь? — Полцарства не обещаю. Земля и недра принадлежат народу. Дочери у меня нет, только сын Нахимовец, да и с ним мы сейчас подцапались маленько. — А так проси, чего хочешь. Курылев беспомощно глянул на одобрительно кивающего помнацбеса. Потом вдруг подумал о том, что сложенные пирамидой ядра царь-пушки чем-то напоминают тысячекратно увеличенный овечий помет, и неожиданно для себя сказанул: «Мне бы избушку подправить». «И все?» — изумился избавитель Отечества. «Ну и чтоб войны не было», — добавил Курылев. Помнацбес чуть заметно покачал головой и осуждающе закатил глаза. — Войны не будет, — успокоил адмирал. — Им сейчас не до нас. У них самих Калифорния отделяется. — А на избушку с курьей ножкой тебе выдадут. Даже на свадьбу останется. Только когда детишек будешь строгать, старайся через одного. Принцесса — свинопас, принц — свинарка. Так оно для государства полезно. Договорились? Она умерла, — тихо промолвил Мишка. — Да, не знал. — Извини, парень, мне не докладывали. И как же так вышло? Ее один из молодых львов застрелил. Шепотом подсказал помнацбес. — От звери! — побагровел избавитель Отечества. «Запчасти уже все отправили?» «Завтра последнюю партию вывозим, господарищ адмирал», — громко доложил помнацбес. Через неделю подполковник Юрятин был назначен начальником отдела номер 13-Д, и только посвященные знали, что в задачу этого отдела входит оперативное обеспечение брака избавителя Отечества и Джессики Синеусов. Юрятин взялся за дело энергично, и через неделю после того, как загримированный под негра крысолов спустился по трапу в аэропорту города Торонто, счастливый член общины юго-восточного храма, торопясь в ресторанчик «Рашенблин» на своем «Ягуаре», попал в жуткую автомобильную катастрофу и получил необратимую травму первичных половых признаков. Курылев в отделе 13-Д работать отказался, да его туда особенно и не звали. Гораздо удивительнее то, что он решительно отказался от возвращения в армию, от внеочередного звания и приличной должности, а попросил сохранить за ним место ассенизатора-киномеханика в Демгородке. И хотя поселок уже был снят с бюджета, Мишки пошли навстречу, и специальным распоряжением ИО ему были выделены две ставки. на полученную от щедрот адмирала 1000 субмаринок, Курылев полностью перестроил дом, заведя всевозможные городские удобства, купил новенький «Москвич» и сыграл шумную свадьбу с той самой опытной односельчанкой, которая все-таки не напрасно дала себя попробовать, как на базаре дают попробовать тонко отрезанный соленый огурчик. Когда порой Мишка со своей осенизационной машиной оказывался неподалеку от разрастающего демгородковского кладбища, он, запустив насос, пробирался к небольшому серому камню с надписью «Номер 55, номер 55Б». Зимой камень почти заметен снегом, летом почти не виден в зарослях зверобоя. Прижав ладонь к груди, Мишка стоит сколько можно, а потом, сломя голову, бежит на призывное чмоканье своего прожорливого агрегата. Дома Курылев замкнут и неразговорчив. С женой старается не спорить, отчего она совершенно распустилась, ест его поедом, а иногда даже сварливо удивляется, как это такие пентюхи могут нравиться принцессе. Мишка обычно отмалчивается, но где-то раз в квартал не выдерживает и умиротворяет потерявшую чувство реальности супругу крепким ударом, отработанным еще во времена буйных курсантских самоволок. Газет он не читает, только программу на неделю, но зато очень внимательно боится пропустить объявление о том, что по многочисленным заявкам зрителей снова повторяется телеспектакль «Всплытие». Весь день Мишка ходит в болезненно-сладком ожидании, а перед началом надевает специально выписанные для такого дела очки, хотя со зрением все у него вроде нормально. Спектакль он смотрит лишь до того места, когда на сцене в окружении пьяных плейбоев появляется роскошно одетая Лена и замечательно хохоча говорит: «Когда б вы знали, сколько в банках ваших хранится в тайне миллионов наших, вы б обалдели б». После этого Мишка всегда выключает телевизор и закуривает шипку. Но жена, пронзительно ругаясь, выгоняет его на крыльцо, потому что от табачного дыма желтеет постельное белье. Конец книги. Октябрь 1995 года. Звукорежиссер Лидия Прудовская. Читал Юрий Заборовский.